Редкая штука, на вес золота. Все это отправилось в хранилище. И, наконец, трофейный мешок, в котором лежал обломок артефакта. Какая-то руническая плита, размером с ладонь. Он ощутил от нее отголоски светлой магии. Странно, но все равно забрал. Закончив со сбором трофеев, он поднялся и осмотрелся. С неба все еще летел пепел. Поле было пустым. Только кровь, остатки ауры, легкий, почти неразличимый запах горящей кости на ветру. В этом месте Андрей задержался еще на несколько секунд, задумчиво глядя в сторону, куда ушел костяной паук. Он уже скрылся за складками местности, но оттуда все еще доносились крики, уже более отдаленные и сдавленные. Или он их всех сожрет, или кто-то успеет рассказать, что произошло здесь. Слегка пожав плечами, он резко мотнул головой, отвергая все возможные сомнения. Сейчас для него главное – выжить, успеть и собрать то, зачем он сюда пришел. Он поправил сумку, проверил свое оружие и, не оглядываясь, пошел дальше. Среди скал, молча, запечатанная башня, пройдя сквозь заросшие пеплом расщелины, сквозь мрачные ущелья, над которыми клубилась сизая дымка насыщенной магии, Андрей, наконец, вышел к одному весьма интересному каменному плато, и сейчас оно лежало прямо перед ним, как огромный выжженный алтарь, раскинувшийся между хребтами. Плоское, сухое, каменистое, с редкими вкраплениями черной, словно окаменевшей, травы. Воздух здесь был тягучим, будто над плато все еще витала память о недавнем бою. Магическая дрожь ощущалась даже сквозь сапоги, и шла она не от земли, а от самого пространства. Уже привычно начав проверять территорию на наличие магии, Андрей замер, так как понял, что где-то здесь совсем недавно бились два разных мира. Слишком уж разнообразным был отклик. Потом он начал движение, тихо, медленно, следя за каждой деталью. А когда он все же вышел на подозрительное место, то сразу же обнаружил и подтверждение своих подозрений. Потому, что обнаруженные им камни были покрыты запекшейся кровью, черной и бурой, а кое-где даже с синим отливом. Он четко различил следы цепей, царапин от когтей, пятна, где что-то горело. Магия оставила ожоги на реальности, закопченные тени на воздухе, еле заметные, но видимые, если знать, куда смотреть. И первое, что он увидел, это тело чудовища, огромной, шестиногой твари, обугленной до костей. Череп этого существа был наполовину сплавлен с почвой, а тело пронзали застывшие, будто стеклянные, иглы черного льда. Тьма сожжена тьмой. Глухо и даже немного растерянно пробормотал он себе под нос, делая однозначный вывод. Это было делом рук демонов-магов, и достаточно сильных. Но дальше, чуть в стороне, на краю западного обрыва, он нашел нечто иное. Трое. Существо с перекрученными суставами, похожие на гигантскую сороконожку, и двое, двуногие, с хитиновой броней и масками из кости. Все они были мертвы, но убиты по-другому. Упс, не теми же руками. В этом месте Андрей слегка присел, внимательно рассматривая раны на телах погибших, и в первую очередь его интересовали повреждения тканей. Тут не было сожжения, типичного для темного пламени. Тут были трещины, иссушение, мгновенные внутренние обвалы клеток. Вода покинула плоть, не испарилась, а была вытянута. И еще, светлые обугленные прожилки по направлению к сердцу. Не тьма, свет. Он осторожно приподнял кусок отслоившегося хитина, и тут же заметил след от водной магии. Удар изнутри, резонанс в жидкостях. Потом он поднялся и задумчиво оглядел поле боя целиком. Теперь ему стало ясно. Тут точно были две силы. Сначала одни, демоны, темные. Их почерк был везде. Огонь, разрывы, черные печати. Затем пришли другие. И, судя по всему, сражались пришельцы со всеми подряд. Как с чудовищами, так и, возможно, с самими демонами. Их следы были аккуратнее, чище. Но в каждой из таких чистых точек смерти ощущалась жесткость, беспощадность. Это была не защита, это был расчетливый бой, магия света и воды. Андрей почувствовал, как на спине выступает холодный пот. Люди, если все было именно так, то это многое объясняет. Он слышал от торговца, что люди время от времени приходят в Нижний мир, но встретить их на поле брани древних богов, это было более чем тревожно. Он вспомнил слова продавца из лавки артефактов. «Если увидишь людей, лучше уйди, просто уйди. Если они сюда пришли, значит, могут себе это позволить. Но что им нужно здесь? Зачем? Сила, артефакты, или они ищут то же, что и он?» Парень провел рукой по воздуху, ощущая затухающие вихри магии. Здесь недавно прошли мастера высокого класса, возможно, один или двое магов, а может и целый отряд. Отряд таких, кто может столкнуться с демонами и уйти победителями. Значит, они уж точно должны быть сильнее большинства местных. Мысленно поморщившись, он отступил на пару шагов, бросив последний взгляд на поле. Один из мертвых, демон с разрубленной грудью, держал в руке амулет, в котором все еще тлела магия щита, но его это не спасло. Андрей аккуратно снял этот амулет и добавил к своим трофеям: «Я не готов к встрече с ними». Пока что, он еще раз осмотрел небо, затем горизонт, и, опустив капюшон ниже на лицо, продолжил путь. Но теперь его мысли были куда напряженнее, чем раньше. В этом мире что-то изменилось, и возможно даже глобально, так как не только он ищет знания. Пройдя чуть дальше, Андрей все же задержался у одного из тел. Это был огромный зверь, скорее смесь носорога и черепахи, покрытая потрескавшимся панцирем, испещренным следами ожогов и ударов. Место его гибели все еще хранило осадок дикого, яростного плетения, но сейчас его интересовало не это. Он заметил странное поблескивание в местах, где кости проступали сквозь разорванную плоть. Присев рядом с трупом, он достал из сумки раздвижные захваты и осторожно развел растрескавшиеся мускулы. Под слоем обугленной кожи, между ребрами, он обнаружил тонкие нити, уходящие вглубь кости. Не просто прожилки, а настоящие магические плетения, такие, как будто бы вплетенные в костную структуру во время взросления, а может и в момент мутации. Сами кости были пористыми, и в определенном свете будто пульсировали остаточным свечением энергии. Это не просто остаток, это накопитель. Глухо пробормотал он. Он провел пальцами вдоль ребра и почувствовал едва уловимое сопротивление, как будто рука прошла сквозь невидимую пленку. Нет, это не защита, это узор. Магический узор, вживленный в саму кость. Он аккуратно извлек ребро, ломая суставные связки ножом. Тотчас же с него, словно сжатая пружина, сорвался остаточный импульс, тонкий, но отчетливый выброс. Он дернулся, но клинок уже принимал на себя все лишнее. Кость дрожала в его руках, как если бы в ней еще оставалась жизнь.